автомойка. После того, как решение было принято, атмосфера на корабле резко изменилась. Споры стихли, все помогали друг другу, и мало кому удалось выспаться за два оборота ядра кометы, 100 часов земного времени. Первый день был потрачен на осторожный отвод части струи старого служаки. Но когда гейзер к вечеру утих, техника была полностью отработана. Уже приняли на борт более 1000 тонн воды. В течение следующего галлейского дня баки будут наполнены. Хейвуд Флойд старался не попадаться на глаза капитану, не желая испытывать судьбу. К тому же у Смита была 1000 разных дел. Правда, рассчитывать параметры новой орбиты не понадобилось. Все расчеты были сделаны и тщательно проверены на Земле. Сейчас уже не оставалось сомнений, что идея поистине блестящая, и ее преимущества даже более значительны, чем ожидал сам Джолсон. Заправившись на комете Галлея, «Юниверс» избавился от двух крупных изменений в траектории полета, необходимых для свидания с Землей. Теперь корабль мог лететь прямо к цели с максимальным ускорением, выигрывая много недель. Несмотря на возможный риск, все аплодировали блестящему замыслу. Или почти все. Члены тут же возникшего на Земле общества «Руки прочь от кометы Галлея» были полны возмущения. Их было всего 236, но они знали, как привлечь к себе внимание. По их мнению, нельзя грабить небесное тело даже ради спасения человеческих жизней. Они не утихомирились и после того, как им объяснили, что «Юниверс» взял лишь малую талику кометного вещества, которая все равно бесполезно исчезала в космическом пространстве. Дело вовсе не в этом, доказывали они, важен принцип. Их сердитые заявления сыграли немалую роль в улучшении настроения на борту корабля, усталые обитатели которого весьма нуждались в разрядке. Как всегда, осторожный капитан Смит провел первое испытание на одном из коррекционных двигателей. Даже если он выйдет из строя, корабль сможет обойтись без него. Не удалось заметить никаких отклонений от нормы. Двигатель работал так, будто его питала лучшая дистиллированная вода из лунных шахт. Затем капитан решил испытать главный двигатель номер один. Если он выйдет из строя, маневренность корабля не нарушится, уменьшится только общая тяга. Корабль полностью сохранит способность маневрировать, но поскольку тягу в этом случае будут обеспечивать лишь 4 бортовых двигателя, она уменьшится на 20%. И здесь не было замечено отклонений. Даже скептики стали вежливы с Хейвудом Флойдом, а со вторым помощником Джолсоном перестали обращаться как с парией. Подъем с поверхности кометы был назначен на ранний вечер, перед тем, как начнет ослабевать деятельность старого служаки. Увидят ли этот гейзер посетители кометы во время ее следующего прохождения через 76 лет, подумал Флойд. Может быть, следы деятельности гейзера были замечены на фотографиях, сделанных еще в 1910 году? Не было никакого отсчета времени, как это происходило на впечатляющих пусках космических кораблей со стартовых площадок мыса Канаверал. Капитан Смит убедился, что все в порядке, дал двигателю ничтожную тягу, всего 5 тонн, и «Юниверс» начал медленно подниматься, удаляясь от ядра кометы. Ускорение было незначительным, зато пиротехнический эффект вызвал благоговейный ужас и для большинства на борту оказался совершенно неожиданным. До сих пор языки пламени, вырывающиеся из главных двигателей, были практически невидимы, так как они образовывались полностью из высокоионизированного кислорода и водорода. Даже когда на расстоянии сотен километров от корабля газы охлаждались настолько, что вступали в химическую реакцию, ничего не было заметно, так как реакция не излучала света в видимой части спектра. Но теперь Юниверс поднимался от кометы Галлея на столбе раскаленного сияния, кажущегося почти сплошным и настолько ярким, что на него было трудно смотреть невооруженным глазом. Там, где раскаленное пламя ударяло по ядру кометы, скалистый грунт разлетался вверх и в стороны. Навсегда покидая вечную странницу, Юниверс оставлял свою космическую подпись на ее ядре.